Глава 10. Пересечение, о котором говорил Илюшин, они нашли 2 часа спустя после того, как тот уехал. Бабкин схватился за трубку, но телефон Макара не отвечал. «Тащите сюда эту гниду!» — прорычал он, не сдерживаясь, но под укоризненным взглядом Крупенникова взял себя в руки. Сушкова привели сонного и страшно недовольного. «Вы что, с ума сошли?» — зашипел он от двери. «Одно слово Перегорскому шепну, и вас здесь...» «Вы почему скрыли факт знакомства с Аллой Ракуновой?» С тихой угрозой в голосе спросил Бабкин, и Сушков осекся на полуслове. «Что? Что значит скрыл?» — начал он, придя в себя, но Сергей снова перебил его. «Ракунова была любовницей вашего Безикова, жила в его доме. И как раз тогда, когда вы с ним, уважаемый, очень тесно работали вместе. Не вздумайте мне говорить после этого, что вы ее не знали». «Сдурел, что ли, мент?» — заорал Сушков. «Еще я буду шлюх Витькиных запоминать!» Бабкин не отреагировал на оскорбление, чувствуя, что Сушков нарочно старается вывести его из себя. «Так вы имели с ней дело раньше?» — невозмутимо спросил он. «Какие у вас были отношения?» «У нас вообще не было отношений!» «Но вы же встречались, когда она жила с Безиковым, правда?» «Не помню. Может быть, и встречались». Сушков не успел взять себя в руки сразу, и Бабкин успел заметить что-то, мелькнувшее в бесцветных глазах, когда он упомянул Ракунову. Теперь он не собирался отступать, намереваясь вытрясти из этого человечка все, о чем тот умолчал. «Постарайтесь припомнить, Сергей Иванович. Вы наверняка здоровались с девушкой при встречах. О чем-то разговаривали, так?» «Ну, наверное, так». «Наверное или так?» «Так, так», — раздраженно бросил Сушков. «Хорошо, что вы об этом вспомнили. Так какие у вас были отношения?» «Я вам уже 20 раз сказал, что у нас не было отношений». «А до этого, Сергей Иванович, вы 20 раз сказали, что не видели прежде никого из девушек. Затем выяснилось, что не только видели, но и неоднократно встречались с одной из них. Вы же бывали в доме Безикова». «Бывали?» «Бывал. Иногда». «И Аллу Ракунову, наверное, видели». Сушков прикрыл глаза, словно не в силах смотреть на сыщика. «Господи, ну видел, видел, и что с того?» «Так это же замечательно, что видели», — обрадовался Бабкин, придвигая к себе блокнот. «Расскажите, как вы с ней общались?» Но спустя полчаса он отодвинул блокнот обратно на край стола. Сушков уперся и стоял на своем. Да, он встречал раньше Ракунову и даже припомнил, что она была любовницей его шефа. Но никакого общения, кроме вежливого обмена репликами о погоде и здоровье, между ними не было. Лицо русалки Ливи, когда он увидел ее в клубе, показалось ему знакомым, но он понял, что это именно она только после слов Бабкина. А до этого ему мешал ее узнать яркий макияж, да и вообще у него плохая память на лица. Он ничего не скрывал, да и зачем, подумаешь, виделся раньше с любовницей своего бывшего начальника. Это никак не связано со смертью Микаэллы. Теперь, когда Сушков пришел в себя, сдвинуть его с этой позиции было невозможно, и Бабкин понял, что больше он от чиновника ничего не добьется. «Еще что-нибудь хотите сообщить?» — спросил он напоследок. Нет, Сушков не хотел. Когда Крупенников увел его, на этот раз с охраной, как отметил усмехнувшийся про себя Бабкин. Он собирался вызвать к себе Коромыслову и Федорчук, но в последний момент передумал. «Степаныч, спроси там у охраны, наши красотки еще не спят?» Позвонив, поинтересовался он. «Нет? Тогда скажи, что я сейчас к ним приду. Хочу кое-что уточнить». Бабкина проводили до комнаты русалок, и, войдя внутрь, он натолкнулся на 2 пары настороженных глаз. Оксана и Женя сидели в креслах и молча смотрели на него. «Девчат, задам пару вопросов и уйду», — заверил Сергей. «Постарайтесь припомнить. Рокунова, то есть Ливи, что-нибудь рассказывала вам о своей прежней жизни? До того, как она попала в клуб? Упоминала какие-нибудь фамилии?» «Она очень мало о себе рассказывала», — после паузы сказала Клео. «Да мы и не особо спрашивали». «Почему?» «Потому что не хотели с ней разговаривать», — выпалила Оксана, и Сергей поймал предостерегающий взгляд рыжий, брошенный на нее. Он видел, что обе девушки на взводе, хотя рыжая держится куда лучше. Обстановка в комнате была наэлектризована. Устали, вымотаны бесконечными расспросами и нервотрепкой, возможно, поссорились. Их прослушивают, и наверняка они об этом знают, а необходимость следить за словами не добавляет спокойствия. Но есть что-то еще. Что-то еще. «Почему же не хотели?» — мягко спросил он. «Потому что она заняла место Софи?» «Сани, а не Софи!» — процедила сквозь сжатые зубы Женька. «Ее звали Соня». «Так из-за этого?» «Да. Но потом мы подружились», — быстро вставила Эль. «То есть почти». Бабкин продолжал задавать вопросы, видя, что девушки держатся на пределе. Если раньше им удавалось скрывать свои чувства, то теперь обеим не хватало душевных сил и хладнокровия, чтобы притворяться. «Как Микаэла относилась к Соне?» — спросил он, и умоляющий взгляд Оксаны метнулся к Женьке, взывая о помощи. «Мы не знаем», — отрезала Женька, и Оксана облегченно повторила за ней. «Да, мы не знаем». Бабкин подумал, что, устроен допрос каждой по отдельности, Оксана не выдержит первой. Но чутье удерживало его от того, чтобы развести их по разным комнатам. Смутное ощущение, что он стал свидетелем невысказанного противоборства, которое играет ему на руку. Рыжая леденела с каждым новым вопросом, отвечала односложно, не смотрела на Сергея. Пару раз ему показалось, что она готова броситься на него или на Эль, съежившуюся в кресле. Та слишком подробно отвечала Бабкину, не в силах сообразить, что можно говорить, а что нет, и сама пугалась, что сболтнула лишнее. Видя, что о Соне обе не станут разговаривать, Сергей, поймав глазами обнаженное запястье рыжей, спросил, не задумываясь: «Жень, а где твой браслет? Тот из бусинок?» Оксана вскочила, и, переведя на нее удивленный взгляд, Сергей увидел, что ее и без того бледное личико побелело еще сильнее. «Сядь!» — голосом, в котором отчетливо лязгнул металл, приказала ей Женя. Эль стояла, не двигаясь, вцепившись в спинку кресла. «Сядь, я тебе сказала!» «А ты мне не приказывай, ясно?» «Что? Что слышала?» «Не понял», — протянул Бабкин. «Красавицы, что здесь происходит?» «Ничего!» — истерически вскрикнула Оксана. «Все нормально!» «Заткнись! Я ему ничего не сказала!» «Господи, да замолчи же ты!» Эль зажала рот рукой, испуганно глядя на подругу. Женька, если бы могла, испепелила бы ее взглядом. Она тяжело дышала, не отрывая глаз от Эль. «Так где браслет, голубушки?» Взгляд Женьки заметался по комнате. Бабкин изумленно следил за ней, не понимая, почему простой вопрос вызвал такую бурю эмоций, но не собирался уходить, не выяснив правды. «Эй, Евгения! Где браслет, спрашиваю?» «Потеряла!» — выкрикнула Эль, вид у которой стал обезумевший. «Она его потеряла!» Женька кусала губы, вжавшись в спинку кресла. Капелька крови выступила на нижней и набухала все сильнее. «Допустим», — медленно проговорил Сергей, переводя взгляд с одной на другую. «Хотя вы сегодня были от силы в трех помещениях, и найти его не составит труда. Кстати, откуда он вообще взялся, этот браслет?» Гнетущая тишина повисла в комнате. В этой тишине Бабкин услышал не громкий, но отчетливый звук, источник которого он не сразу смог определить. Оксана, Эль, тихо поскуливала, не открывая рта, и, казалось, вот-вот потеряет сознание. «Сядь», — приказал Бабкин. И когда Эль не отреагировала, подошел к ней и силком усадил в кресло. Поскуливание не прекратилось, лишь стало тише. Сергей уселся напротив Эль, почесал в затылке, поднял темные глаза на Клео, рыжие волосы, которые разметались по спинке кресла, словно змеи на голове медузы Горгоны. И лицо ее было искажено так же, как на картинке в старой книге «Легенды мифов Древней Греции», которые Сергей любил перечитывать в детстве. «В этом клубе у каждой вещи есть свое назначение, даже если поначалу кажется, что она бессмысленна», — всплыли у него в памяти слова Илюшина, сидящего на корточках перед статуей. «Своё назначение, своё назначение». Браслет, смерть Микаэлы, странности в поведении Клео и Эль — почти все вдруг свелось к одному простому вопросу, и, получив ответ на него, Бабкин нашел бы объяснение и произошедшему в Артемиде. Следуя правилу Илюшина, Сергей решил пойти самым легким путем — спросить. «Одного не могу понять», — доверительно сказал он. «Зачем вам, девочке, все-таки понадобилось ее убивать? Неужели из-за браслета?» В ответ он ожидал чего угодно, но только не того, что произошло. Женьку вышвырнула из кресла, бросила к нему, словно не она владела своим телом, а кто-то другой, вселившийся в него, и, вцепившись в руку Бабкина белыми русалочьими пальцами, она выдохнула ему в лицо. «Да, да, из-за браслета! Понял ты? Из-за браслета! И захохотала диким смехом, откинув голову назад. Поскуливание оборвалось, и Эль, уткнув лицо в ладони, отчаянно зарыдала. Это все-таки был плач маленькой девочки, а не взрослой женщины. Именно такая мысль мелькнула в голове Бабкина, пока он поднимался, чтобы дать пощечину Клео. Парень, от которого пахло смертью, сидел рядом с Алькой в подвале и глядел, как она отпивает по глотку из крышки термоса. Над их головами раскачивалась лампочка, и он размеренно говорил, будто бы в такт ее покачиванию. Поначалу Алька почти не прислушивалась к его словам. Ее слишком ошеломило то, как в одну секунду сорвался такой простой и безупречный план. Она попыталась исправить ситуацию, осмелившись попросить его подогреть еду, но псих отказался. Без объяснения причин, но так, что она поняла. Он не согласится. Или она съест принесенное им, или останется без еды, но горячей похлебки ей не видать. Алька глотала пюре, не чувствуя его вкуса, и постепенно в ее сознание начал проникать смысл, произносимого психом. «Так что не пугайся. Ножа я тебе не дам, обойдешься руками. Она будет уже немного придушенная, но живая. Потренируешься на ней, потом доставлю тебе другую. Покажешь, на что способна. Если будешь хорошей девочкой, на третью охоту возьму тебя с собой». «Ты хочешь, чтобы я убила другую женщину?» Вопрос сам сорвался с губ. «То есть крысу?» «Разумеется», — он удивился ее словам. «А ты не хочешь?» «Хочу ли я?» Алька почувствовала, что внутри рождается смех, и постаралась задавить его, пока он не вырвался наружу, где, она знала, его уже не остановишь. «Да, конечно. Просто мне непривычно». «Ты же вряд ли раньше убивала», — резонно заметил он. «Поучишься делать это. Совсем не страшно. Будет музыка». Он как-то дёрганно взмахнул рукой, и лицо его изменилось. «Красиво звучит симфония и в такт». Алька метнула короткий взгляд на его лицо, и увиденное заставило ее уткнуться в чашку. Тошнота подкатила к горлу, когда этого подкатывал истерический смех. А парень все говорил, говорил, путая слова, прерывая самого себя какими-то напевами, и паутина его сумасшествия сплеталась вокруг Альки все плотнее и плотнее. «Он подстережет какую-нибудь девчонку на машине, сядет к ней, отключит ее, как отключил меня, и привезет сюда, в свое логово, бросит в подвал и будет наблюдать за тем, как мы деремся. А если одна из нас откажется от драки, то он убьет обеих». «А где ты хочешь ее найти?» — спросила Алька, чувствуя, что голос сел. Слова скребли по горлу изнутри и не хотели выбираться наружу. Псих тоже заметил это, изучающе поглядев на Альку, пожал плечами. «Какая разница? Их везде полно. Привезу тебе утром свеженькую. Ты что, боишься?» Подумав, Алька кивнула. «Окей», — легко согласился он. «Тогда на первый раз сделаю тебе поблажку. Сухожилие ей перережу, она стоять не сможет. Не по правилам, конечно, но в другой раз такого не будет, понятно?» Голос его стал строгим, сухим. Алька снова кивнула, как механическая игрушка. «Перережет ей сухожилие. Перережет сухожилие». Она представила на полу в этом подвале девчонку, которая корчится и кричит от боли, подтягивая к себе окровавленные ноги. И аккуратного темноволосого парня, наблюдающего за ними с лестницы, и, может быть, даже подбадривающего ее, Альку, подсказывающего, что нужно делать. Картина эта встала перед ее глазами с неправдоподобной четкостью. И на несколько секунд то, что вообразила Алька, стало куда реальнее, чем все окружавшее ее. Человек на лестнице, тусклая раскачивающаяся лампочка, светловолосая девчонка на полу, заходящаяся от рыданий и стонов. Алька, стоящая возле нее на коленях, трясущаяся в ознобе. Девчонка повернула к ней голову, и Алька с ужасом увидела, что у нее Викино лицо. «Когда ты успела отрастить волосы?» — хотела спросить Алька, но не спросила, потому что по Викиному горлу шла узкая длинная полоса, и при взгляде на нее становилось ясно, что все вопросы не важны. Алька моргнула, и лицо Вики сменилось другим, расплывающимся у нее перед глазами, незнакомым, вытащенным откуда-то из рекламы масла или маргарина. Просто хорошенькая белокурая девочка, умоляющая не убивать ее, умоляющая не убивать ее, умоляющая, умоляющая, умоляющая, умоляющая. «Когда разберешься с первой, я тебя вторую подгоню», — лениво сказали в двух шагах от Альки, и она вздрогнула. Обернулась к парню и увидела в его глазах спокойствие и уверенность. Он уже все знал заранее. Он хотел посмотреть, как она будет убивать, чтобы потом взять ее с собой на охоту. Ему хотелось иметь крысу, которая станет уничтожать для него других крыс. Сволочь, сумасшедшая сволочь, не человек и даже не животное, потому что животные не убивают из идейных соображений. Не раздумывая, ничего не взвешивая и не просчитывая, охваченная лютым бешенством, Алька схватила стоящий на полу термос и со всего размаху ударила им по бледному лицу человека, сидящего рядом, вложив в этот удар всю силу своей ненависти. Раздался глухой стук, и парень опрокинулся на спину. Термос, упав рядом, покатился по полу с громыханием, разливая из своего нутра жидкое картофельное пюре. Но Алька уже не видела этого. Пригнувшись, она бросилась к лестнице и стала карабкаться наверх. Страшный звук за ее спиной заставил Альку оглянуться. Крысолов встал на четвереньки и теперь полз к ней с невероятной скоростью, словно паук, перебирающий четырьмя лапами вместо восьми. Из его разбитого, перекошенного на сторону носа текла кровь. Закричав, Алька рванулась, вышибла головой крышку и захлопнула ее в тот самый момент, когда существо в подвале с горящими глазами подбиралось к выходу, готовясь схватить ее. Алька села на люк, судорожно ища глазами, чем можно его прижать. Изнутри в крышку заколотили с такой силой, что Алька едва не упала с нее. Господи, господи, она не сможет придавить ее ни стулом, ни столом, как собиралась. Потому что стоит ей слезть, и он выберется. Ему хватит секунды на это. В комнате царила темень, и только вышитые золотые крысы на черных портьерах с угрозой скалили зубастые пасти. Снизу ударили сильнее, и раздалось рычание, от которого Альку пробрал мороз по коже. Она не сможет сидеть долго. В конце концов ослабеет, и это чудовище сбросит ее. Или выберется другим способом. Кто его знает, что он придумал в собственном подвале? И тогда... «Нет!» — отчаянно закричало все внутри нее. «Никакого тогда! Я убегу отсюда! Убегу, убегу!» Алька принялась осматриваться, стараясь не обращать внимания на удары, подкидывавшие ее вместе с крышкой. «Господи, где же может быть выход в этом доме? Ей нужно добежать до двери, открыть ее, и тогда она окажется на улице. Возможно, там будут люди, а если и не будет, других вариантов у нее все равно нет». Алька вспомнила, как он нес ее из комнаты с заколоченными окнами, и коридор с мышеловками возник перед глазами. «Коридор!» Теперь она почти не сомневалась, что дверь находится в конце этого коридора, и совсем не сомневалась в том, что та окажется заперта. «Выбежать из комнаты, повернуть направо, но он схватит меня раньше, чем я разберусь с замками». Новый удар снизу, а за ним град ударов, словно он бил не кулаками, а палкой. «Чем припереть люк? Думай, Алечка, думай!» Насколько она ни оглядывалась, на расстоянии вытянутой руки не было ни одного предмета, до которого она могла бы дотянуться. Ближайший стул стоял в двух шагах, и для того, чтобы схватить его, Альке понадобилось бы слезть с люка. А этого она бы не сделала даже под пистолетным дулом. В конце концов, смерть от пули представлялась ей куда меньшим злом, чем то, что сделал бы с ней выбравшийся из подвала нелюдь. Отчаянно озираясь, Алька вдруг заметила темный предмет на полу возле люка и, сжав зубы, дотянулась до него босой ногой. Предмет оказался деревянной ложкой, к тому же треснувшей, но эта ложка заставила ее глаза вспыхнуть. Возле люка в полу была небольшая скоба. «Для того, чтобы держаться за нее, спускаясь по лестнице», — сообразила Алька. Вторая скоба, приколоченная к крышке люка, выполняла роль ручки. Дрожащими руками Алька положила ложку на край люка таким образом, чтобы при попытке откинуть крышку, ложка не давала ей подняться, упираясь одновременно в скобу на полу и ручку. Она сознавала, что один резкий удар способен выбить ничем не закрепленную ложку или сломать ее, но выбора у нее не было. Алька глубоко вздохнула, как пловец перед нырком, и, соскочив с люка, бросилась к темному провалу дверного проема, не оборачиваясь назад. Выскочить из комнаты, повернуть направо, добежать до конца коридора. Сердце колотилось так, что она ничего не слышала, кроме его ударов в ушах. Алька задела что-то в коридоре, и какие-то кастрюли полетели с грохотом вниз за ее спиной, а за ними с тяжелым деревянным звуком упало и что-то еще. «Дверь, дверь, где же дверь?» Дверь оказалась точно в конце коридора, и, налетев на нее, Алька едва не закричала, поняв, что не сможет ничего разглядеть в этом мраке. Она захлопала рукой по стене, пытаясь нащупать выключатель, и наткнулась на него почти сразу. Свет зажегся, и Алька лихорадочно дернула в сторону засов, чуть не прищемив себе пальцы. За дверью оказалось помещение, насквозь пропахшее яблоками, и она проскочила его за долю секунды. Ей пришлось повозиться с засовом на второй двери, потому что он никак не хотел открываться, но в конце концов она догадалась нажать на дверь, и тогда деревянный засов неохотно пошел в сторону. В этот миг, когда Алька, дрожа и хватая воздух ртом, вылетела на крыльцо, она не услышала даже, а скорее почувствовала сзади один единственный звук — треск сломавшейся ложки. Охваченная дикой паникой, Алька рванула, не оглядываясь по дорожке, уводившей от страшного дома куда-то в лес, в темную чащу, которая сейчас представлялась ей единственным спасительным местом. Гитарист выбрался из подвала и отшвырнул в сторону стул, попавшийся на его пути. Рукопись слетела со стола, и нескреплённые последние два листа выпали из папки. Он выскочил на крыльцо и с торжеством увидел, что крыса сделала ошибку, побежала в сторону леса. Если бы она догадалась обогнуть его дом, то увидела бы улицу, освещенную редкими фонарями. Но она не догадалась и выбрала самый простой путь, по которому он и сам бегал много раз, а потому знал его куда лучше, чем крыса. «Умница!» — одобрительно усмехнулся он. «Так облегчить ему работу!» Он помнил наизусть почти каждую фразу из выпавших двух листов рукописи, а особенно хорошо — заключительные абзацы. Слова бились в его голове и сталкивались словно мечи, пока он мчался вслед за женщиной, чьи светлые волосы мелькали впереди. Проснувшись, он не сразу понял, где находится. Кострища рядом не было, но, повернувшись, крысолов увидел его с другой стороны ствола. «Видать, во сне ворочался так, что перекатился за сосну», — подумал он, и тут же осознал, что не так с окружающим миром. Солнце стояло над деревьями. Да, солнце стояло над деревьями. Оно уже успело высушить и росу, и капли дождя на еловых ветках. Ясный погожий день пел птичьими голосами в вересковых холмах, стрекотал, жужжал, звенел и щелкал. Только одних звуков не хватало в этом дне — голосов детей, что давно уже должны были проснуться. Крысолов вскочил и покачнулся. Ноги плохо держали его, и голова гудела, как будто он перебрал молодого вина. «Дети, где дети?» Пошатываясь, он добрел до пещеры и, наклонившись, заглянул внутрь. «Ни детей, ни мешка». Крысолов издал глухое рычание и побежал по тропе, нюхая воздух, словно дикий зверь. За поворотом его глазам открылась поляна, вся в лиловых катышках вереска, и на краю ее он увидел Лизетту, а в нескольких шагах от нее свой мешок. Она обернулась к нему, когда он был уже совсем близко, и на лице ее отразилась тревога, но не страх. «Где они?» — взревел он, схватив ее за плечи и тряхнув так, что плохо завязанный чепец слетел с ее головы. «Где?» Женщина отчаянно замотала головой, и в глазах ее появился испуг. «Говори!» Он еще на что-то надеялся. Быть может, она перевела их в другую пещеру или вывела на воздух и отправила пастись на соседнюю поляну, словно молодых барашков. «Где?» «Я их отпустила». «Что?» От его крика она зажмурилась и заткнула ладонями уши, но он дернул ее руки в стороны и заорал ей прямо в лицо. «Когда? Когда ты сделала это? Отвечай!» У нее подкосились ноги, и она упала бы, если бы он не держал ее за запястье. «Давно», — одними губами произнесла Лизетта, побледнев. «Ты очень долго спал. Я...» Взгляд ее предательски метнулся к мешку за его спиной, и крысолов понял. «Ты подсыпала мне яд!» — с недоверчивым изумлением протянул он. «Ах ты гнусная крыса!» «Нет, не яд, не яд! Снотворное! Ты сам сказал, что в небольшой дозе он подействует как снотворное! Я не хотела тебя отравить! Я лишь хотела, чтобы ты заснул!» Она залилась слезами, и крысолов оттолкнул ее. Женщина, рыдая, упала на траву и не сделала даже попытки встать или убежать от него. Он тупо смотрел на нее, пока эта мысль не проникла окончательно в его сознание. «Дети вернулись в город». Да, дети вернулись в город. Он представил, как визгливо хохочет бургомистр, как пренебрежительно ухмыляется чернобородый, как трясется всей тушей жирный епископ, как весь Хамельн заходится от смеха, потому что, в конце концов, они все же одурачили его. И она тоже. Она его предала. Он почувствовал себя не просто дураком, ничтожеством. Он, никогда не доверявший ни одной бабе, доверился этой, принял из ее рук питье, и хорошо, что остался жив. Он, знавший, на что они способны, оставил ее несвязанной, и она воспользовалась этим. Он, всю жизнь державшийся от них подальше, разрешил ей приблизиться к нему, и чего скрывать, сам этого хотел, и потерял последнюю надежду на то, чтобы получить свои деньги. Да черт с ними, с деньгами, пусть они провалятся в преисподнюю вместе с ратушей. Он потерял куда больше. Он проиграл этому городу, и решающий удар нанес ему не изворотливый бургомистр, не лживый курц, не скаридный епископ, а женщина. «Мне надо тебя убить». Она подняла на него заплаканные глаза, и он осознал, что произнес это вслух. Лизетта перестала всхлипывать и поднялась. «За что?» — шмыгнув носом, спросила она. «Ты меня предала». «Я тебя спасла». «Спасла?» Крысолов не думал, что может удивиться еще чему-нибудь, но этой женщине удалось поразить его. От изумления он на секунду потерял дар речи и молча смотрел на нее. «Я тебя спасла!» — настаивала Лизетта, вытирая слезы с мокрого лица. «Так нельзя было поступать! Хамель не простил бы тебе похищение детей! Они бы нашли тебя и убили!» «Чёртова дура! Скорее я усыпил бы всех детей, включая племянницу твоего мужа!» «И погубил бы свою душу!» «Да тебе-то что до моей души? Чтоб ты провалилась, крысиное отродье!» «Если бы ты их убил, ты был бы проклят на земле и на небе. Смертоубийство невинных — страшный грех. Но ты бы не сделал этого, я знаю». «А раз ты знаешь!» — заорал он так, что эхо отозвалось в холмах. «Так какого дьявола ты их отпустила, а?» «Я же сказала тебе, я не хотела, чтобы тебя убили. Я пыталась позаботиться о тебе». «Позаботиться?» Он занес руку, чтобы отвесить ей пощечину, но Лизетта не сделала даже попытки защититься. «Ты можешь ударить меня, если хочешь», — побледнев проговорила она. «Людвиг часто делает это». Ее слова подействовали на него, как ковш холодной воды, выплеснутый в лицо. «Людвиг? Нет, он не Людвиг». Крысолов опустил руку, повернулся к Лизетте спиной и подошел к мешку, наклонился над ним. Ушастый сидел в своей коробке и выжидающе уставился на хозяина, подняв к нему умную морду, когда Вихард приоткрыл крышку. При виде зверя ярость Крысолова окончательно прошла. Он сам виноват. Определенно он сам виноват, сглупил, доверившись бабе. Да не просто сглупил, а проиграл все, что имел, и хорошо, что его мешок остался с ним. И еще ушастый. Уже за это следует вознести хвалу святому Петру, и Крысолов, стоя на вересковой поляне, мысленно произнес слова благодарности. Лизетта не прерывала его молчания. Он обернулся и изучающе посмотрел на нее. Удивительно сообразительная, оказывается, женщина, эта Лизетта. В темноте пещеры, с одной лишь чадящей веткой в руках, она залезла в его снадобье, безошибочно выбрала нужное, правда, оно лежало на самом верху, отсыпала ровно такую дозу, которая погрузила его в сон до следующего дня. Дождалась, пока утром проснутся дети, и отправила их домой. Несомненно, они найдут дорогу, а если не найдут, на них наткнутся отряды горожан. Зря, зря он послушал ту толстуху и отправился в Хамельн. Надо было выбрать другую дорогу. Глядишь, не выставил бы себя на посмешище. Крысолов огляделся, принимая решение. Вересковые холмы манили к себе, но он знал, что там его могут найти и затравить, как лису. Нужно бежать через горы, искать переход. Вряд ли бургомистр пошлет туда своих охотников за обманутым Крысоловым. Все началось с женщины, и с женщиной же закончится. Быть может, Лизетта и в самом деле хотела сделать как лучше, Но теперь это не имело значения. «Ты убьешь меня?» Если она рассчитывает, что ее тихий голос и заплаканные глаза смогут смягчить его, то ошибается, — подумал Крысолов. Она ничем не отличается от прочих и не заслужила другой судьбы. Длинный тонкий нож, который он носил за голенищем, Крысолов достал незаметно, чтобы не пугать ее раньше времени. 12 шагов, разделявшие их, он преодолел быстро, и когда Лизетта поняла, что ее ждет, было уже слишком поздно. Окровавленный нож он вытер о траву, мешок забросил за спину, постоял, окончательно определяясь с направлением, и двинулся в сторону гор. За перевалом будут селения, там наверняка найдутся крысы, а значит и работа для крысолова. Работа для крысолова, работа для крысолова. Он бежал за крысой следом, догоняя ее и уже предчувствуя торжествующую поступь своей симфонии. Полная луна не давала женщине скрыться. Освещенная призрачным светом, она была хорошо видна среди деревьев. На секунду ему даже захотелось, чтобы это не было так просто, и, словно повинуясь его желаниям, луна скрылась за облаком. Тени деревьев расплылись и исчезли, и крыса, повинуясь инстинкту, свернула с тропы и бросилась в чащу леса под защиту кустарников. Здесь заросли орешника становились почти непролазными, затянутыми паутиной, и гитарист криво ухмыльнулся на бегу, представив, как она попадет в их сеть и не сможет выбраться. Алька исколола ноги так, что каждый шаг причинял ей боль. Холодная и мокрая земля, режущая трава, ветки и пни, о которые она сбила пальцы. Весь этот лес был враждебен ей. Он оборачивался лишь новой ловушкой, в которую она снова себя загнала. Ее преследователь не отставал ни на шаг, и когда Алька обернулась на бегу, то увидела, что в руке его что-то сверкнуло. В следующий миг луна зашла за тучу, и Алька нырнула под свод черных листьев и веток, надеясь, что хотя бы там сумеет спрятаться. Шорохи, топот за спиной, вскрик ночной птицы и треск коры, падающей с сухого дерева. Алька продиралась сквозь заросли, уже плохо соображая, куда бежит и в какой стороне тропа, с которой она свернула. Цепкие ветви тянулись к ней со всех сторон, ловили свою добычу, придерживая ее для того, кто догонял сзади. Вырываясь из их хватких объятий, Алька упала, расцарапав ногу и вскользь проведя щекой по торчащему из земли сучку, но заставила себя подняться и снова побежала, стирая с лица кровь. «Он придет на запах крови!» — билась в голове сумасшедшая мысль. Шаги и треск сломанных веток раздавались все ближе, и она, не оборачиваясь, подалась вправо, виляя, словно заяц, в отчаянной надежде, что где-то должна быть нора, в которой она сможет притаиться, раз уж не в силах убежать. Яму под ногой Алька заметила в самый последний момент, когда уже было поздно. Босая пятка съехала по влажному уклону, и Алька, потеряв равновесие, повалилась на бок, плечом ударившись о ствол дерева. Суеверная мысль мелькнула в ее голове. Все это знаки, показывающие, что она не выберется отсюда. Она боролась с судьбой сколько могла, но играть в партии, в которой ты заранее назначен побежденным, невозможно. Силы окончательно оставили ее, и Алька прижалась к стволу дерева, о который ударилась, тихо прося кого-то, чтобы ее смерть не была мучительной. И вдруг откуда-то совсем рядом донесся долгий гудок, который едва не оглушил ее. Алька привстала, онемев от изумления. «Поезд! Господи, здесь совсем рядом проходят рельсы!» Вскочив, она захромала в ту сторону, откуда доносился звук, и даже успела выбежать на опушку, а в следующий миг ее схватили сзади. Хватка оказалась мертвой. Одной рукой преследователь зажал ей рот, другой стиснул руки за спиной, и извивающаяся Алька ничего не могла поделать. Она уже чувствовала холод лезвия на своей шее, как вдруг ее резко развернули, и она оказалась лицом к лицу с Макаром Илюшиным. «Тихо», — наклонившись к ее уху, приказал Илюшин. «Где он? Где-то поблизости?» Женщина смотрела на него огромными глазами, замерев словно под гипнозом. На исцарапанном лице застыло странное выражение. «Ливи, это я!» Илюшин осторожно встряхнул ее. «Не бойся, это я, Макар. Помнишь Артемида, Перегорский, расследование? Я искал тебя вместе с Крупенниковым. Сейчас он остался в клубе, а я поехал сюда один. Кстати, тебя все ищут, и Лямин тоже, и сам Игорь Васильевич». Он быстро называл знакомые ей слова и фамилии, опасаясь, что сейчас она потеряет сознание, не найдя объяснения происходящему. «Я тебя помню», — прошептала Алька, приходя в себя. «Охотничья собака Лысого». «Что?» — он вдруг сообразил. «Да-да, совершенно верно. Именно так. А теперь скажи мне, где он?» «Я не знаю», — сглотнув, заскулила она, вцепившись в него обеими руками. «Он рядом, рядом. Он убьет меня». «Не убьет. Быстро, сюда». Он потащил Альку за собой, уводя ее с опушки, на которой оба были видны как на ладони. Но они успели сделать лишь несколько шагов. «Я сам с ней справлюсь», — проговорил запыхавшийся голос за его спиной, и Макар обернулся. В 10 шагах от него стоял темноволосый парень с приятным, хоть и невыразительным лицом. В правой руке его поблескивал скальпель. Из искривленного носа подтекала тонкая струйка темной крови, и парень стер ее тыльной стороной ладони, оставив размазанный над губой след. Илюшин не стал тратить время на разговоры. «Беги!» — бросил он через плечо окаменевшей Альке, а сам двинулся навстречу убийце. Она не тронулась с места. «Беги, тебе сказано!» — повторил Илюшин, не сводя глаз с усмехнувшегося парня. «Крыса», — сказал тот, — «они все такие». «Да беги же, черт возьми!» — рявкнул Макар, и Алька отступила на несколько шагов. В ту же секунду парень бросился ей наперерез, занося руку со скальпелем для удара. Прыгнув вперед, Макар сбил его с ног, увернулся от мелькнувшего перед глазами лезвия и отскочил, понимая, что в ближнем бою они не соперники, его изрежут раньше, чем он успеет выбить оружие из пальцев убийцы. Тот приподнялся, отряхиваясь, осуждающе покачал головой. «Зря! Вот это ты зря!» Стремительный выпад, за ним другой. Теперь Макар перешел в положение обороняющегося. Парень легко танцевал перед ним, со свистом рассекая воздух, и в глазах его горел фанатичный огонь. Слева от него Илюшин краем глаза видел застывшую женскую фигуру. Еще выпад, и он почувствовал что-то теплое на плече. Кровь. «Не стоило тебе вмешиваться», — укоризненно попенял ему владелец скальпеля. «Говорил же, что я сам справлюсь». На последних словах Илюшин едва успел уклониться. Сталь дважды вонзилась в то место, где он стоял долю секунды назад. Женский вскрик отвлек его, и он чуть не пропустил следующий удар. Эти танцы начали изнурять его. К тому же было очевидно, что все закончится довольно быстро, если только он не изменит тактику. Рука нырнула в карман, но не нащупала там ничего, кроме карты. Револьвер остался в машине, и Макар огорченно прищелкнул языком. Ну, надо же было так сглупить. Что ж, значит, необходимо придумать себе другое оружие, и чем быстрее, тем лучше. Алька смотрела, как Илюшин приседает, нащупывает что-то в траве и тут же поднимается, уклоняясь от удара. Взмах, и псих, вскрикнув, отшатнулся назад. В правой руке его противник сжимал толстую сучковатую ветку, орудуя ею как рапирой. Левую Макар снова сунул в карман, и она увидела, как он достал лист бумаги и развернул его. «Сошел с ума», — промелькнуло у Альки в голове, и она поняла, что теперь настал ее черед вмешаться. Она сделала несколько шагов и тоже подняла с земли палку, примеряясь, с какой стороны лучше напасть и ударить психа. Но тут Макар сделал такое, отчего она остановилась. Держа руку с листом странно вывернутой, он замер, дожидаясь, пока парень со скальпелем допрыгнет до него, а затем несколькими косыми росчерками стремительно рассек воздух перед собой, будто доморощенный Зорро, оставшийся без плаща и шпаги. Вопль боли раскатился по лесу. Псих упал, катаясь по траве, закрыв лицо руками, из-под которых брызгала кровь. Алька видела, как стоявший перед ним Илюшин отбросил свое странное оружие в сторону и занес ветку, примиряясь ударить психа по голове. Она не вздрогнула и не отвернулась, когда его оружие опустилось на затылок кричавшему, и в лесу наступила тишина. «Не напрасно, значит, я на тебя время тратил, к Алмату в клуб таскал», — в голосе Бабкина звучало глубокое удовлетворение. «А ты мне мозги компостировал, ныл, пытался бледно иронизировать, учиться не хотел, призывал защищаться исключительно силой интеллекта. Сильно бы тебе помог твой интеллект против скальпеля, а?» «Ну, положим, не бледно, а вполне себе ярко иронизировал», — возразил Макар. «Но в остальном готов признать твою правоту». «Не могу поверить. Игорь Васильевич, будете свидетелем? Второй раз мне такого не услышать». «Буду. И Сашку тоже запишем. Я согласен». «А вообще, Макар Андреевич, вы своему напарнику жизнью обязаны». «Не в первый раз уже», — сказал Илюшин, сбросив веселость, и Бабкин пожал плечами, показывая, что пошел совсем уж несерьезный разговор. Алмат, о котором он упомянул, обучал его и Макара защищаться всем, что окажется под рукой. «Бумага — страшное оружие», — говорил он, — «но сложное. Кирпичом и дурак сумеет ударить. Ты попробуй ударить листом». Технику, включающую мягкий удар, Бабкин с Илюшиным осваивали уже год, но только теперь им выпал случай убедиться в силе этого оружия. Они вчетвером сидели у Перегорского — Сергей, Илюшин, Крупенников и сам хозяин кабинета. За окном оседал осенний вечер, ни один из них не имел возможности выспаться ни ночью, ни днем, но расходиться никто не собирался. Разве что Бабкин заикнулся про то, что теперь можно и отдохнуть, но Перегорский, хрустнув длинными пальцами, решительно заявил, что пока не услышит исчерпывающих объяснений, никого не отпустит. Сергей с Макаром только что вернулись из прокуратуры, и он хотел услышать от них ответы на все вопросы. «А почему Алька-то сбежала? Я так и не понял», — спросил Крупенников. «Потому что баба глупая», — в сердцах бросил Сергей. «Ничего себе глупая!» — помощник Перегорского хотел напомнить, при каких обстоятельствах Ракунова удрала из клуба, но взглянул на Бабкина и счёл за лучшее промолчать. «Она, конечно, не глупая», — сказал Илюшин, наливая себе чай. Кофе уже никто пить не мог. «А очень даже умная». Несколько лет назад Ракунова жила вместе с неким Виктором Безиковым, бизнесменом, который активно продирался в политику. И продрался, наконец. Для нас не имеет значения, какими способами. Вместе с ним карьеру себе тихо строил Сергей Иванович Сушков, скромный и неприметный финансист. Я не знаю, кому его шеф перешел дорогу и чем купили преданного до того Сушкова, но на очередной пьянке в доме Безикова Сергей Иванович установил в его спальне камеру и записал, как его начальник кувыркается с проституткой, да к тому же еще под воздействием наркотиков. Затем запись отправилась в нужные руки, и Виктор в один час лишился своей должности. Тогда как раз нахлынула волна борьбы за нравственность власть имущих. Сушков же остался. Его перевели на теплое место, где он никому не мозолил глаза и в то же время имел возможность зарабатывать на мягкую корочку хлеба. В доме в тот вечер было полно народу, и камеру мог установить кто угодно, поэтому вряд ли Безиков стал подозревать его. Но дело в том, что разговор Сушкова с заказчиком подслушали две девицы, одна из которых — Ракунова. «Как две?» — живо спросил Саша. «А вторая?» «А вторая — ваша Микаэла Костина, которая приехала в качестве эскорта с кем-то из гостей». Крупенников перевел недоверчивый взгляд на Сергея. «А что ты на меня смотришь?» — хмыкнул тот. «Все подробности у него». Он кивнул на Илюшина. «Ваш красавец с ним доверительно беседовала, а не со мной». «Да, Костин и Сракунова именно там и встретились первый раз», — подтвердил Макар. «Спрятались в комнате и стали свидетельницами занимательного разговора. Ракунова еще и видела своими глазами, как Сушков вынимает аппаратуру. И все бы ничего. Только вот он их обнаружил. А затем пригрозил, что прикончит обеих, если они разболтают что-нибудь шефу. Думаю, Сушкову волновало не столько то, что его поступок станет известен Безикову, сколько простое соображение, что Виктор, узнав о записи, успеет принять меры и подстраховаться. А это не входило в планы нашего тихого Сергея Ивановича». «И они ничего не сказали?» «Нет, обе молчали как рыбы. Безикова уволили, Ракунова сбежала из дома и через некоторое время пришла устраиваться к вам в клуб. И здесь столкнулась с Микаэлой второй раз». «Так, а вот с этого момента поподробнее, пожалуйста», — сдержанно попросил Перегорский. «Хотя в основных чертах мне уже все понятно. По крайней мере, то, что касается Коромысловой и Федорчук». Бабкин мысленно посочувствовал психологам, дававшим заключение о профессиональной пригодности девушек. Он понимал, что после того, что случилось в Артемиде, работать никто из них здесь больше не будет. «Начать, пожалуй, нужно с того, что у Костиной был и есть сын, Алексей. Отец его умер много лет назад, и после него осталась рукопись своеобразного содержания». «На которой парень сдвинулся по фазе», — прибавил Сергей. «Думаю, по фазе он сдвинулся значительно раньше, но рукопись все усугубила, это точно». «А что за рукопись-то?» «Это описание жизни человека, известного как Гамельнский крысолов. Того самого, который в XIII веке увел детей из города после того, как ему отказались выплатить награду за изгнание крыс». «Сказка?» — удивился Крупенников. «Вообще-то история о Гамельнском крысолове — это не сказка, а легенда. То есть что-то имеется в ее основе, хотя что, мы, похоже, уже никогда не узнаем. Но в рукописи Дмитрия Венцова все описываемые события поданы как вполне реальные, и им даны реальные объяснения. Более того, на первой же странице сказано, что текст найден Венцовым случайно и переведен им с древнегерманского». «Не понял», — протянул Саша. «Либо это была чья-то литературная мистификация, либо этот вариант кажется мне более правдоподобным. Венцов сам написал текст от начала до конца, а затем поиграл в таинственность, выдумав несуществующую библиотеку в Гамельне, где он якобы отыскал свой манускрипт и историю с переводом. Должно быть, собирался заинтересовать таким образом издателей. Но Венцов умер от болезни вскоре после возвращения из Германии, и рукопись никогда не была опубликована. Для нас имеет значение, что речь в ней идет о человеке, всю жизнь истребляющем крыс, потому что сын Микаэлы Костиной решил, что он — последователь того самого крысолова и занялся отловом тех, кто представлялся ему крысами». «Блондинок?» «Угу. Избавлял мир от напасти и заразы. Ракуновой он сохранил жизнь только потому, что собирался каким-то образом использовать ее, но она успела сбежать до того, как он приступил к дрессировке. Он держал ее в подвале своего дома, куда его мать иногда приезжала на выходные. Алла рассказала, что он убил Черину. Это случилось на ее глазах, а затем отключил ее саму и притащил к себе». «Вот же псих». «Одной из его жертв стала Соня Минина. Он убил девушку и снял на память с ее руки браслет. Но затем его очень сильно подвело желание оставлять трофеи. Его мать нашла вещицу и вспомнила, кому она принадлежала. Сын Венцова утверждает, что мать знала о его работе и до того, как увидела браслет. Уверен, так оно и было. Микаэла очень любила сына и потому никуда заявлять, конечно же, не стала. Более того, она отобрала у него браслет, очевидно, собираясь уничтожить его или выкинуть». «И почему же она этого не сделала?» — мрачно спросил Перегорский. «Не думаю, что мы когда-нибудь получим достоверный ответ на этот вопрос, Но кое-что могу предположить, если интересно. Конечно, интересно. Скажите, Микаэлу из ее городской квартиры забирал шофер? Перегорский задумался, но ненадолго. Да, конечно. Она единственная из участниц третьей сцены не водила машину. Тогда, думаю, ситуация развивалась следующим образом. Сын Микаэла делал тайники не только в загородном доме, но и в квартире. Именно там он и спрятал браслет, а Костина его обнаружила. Шофер поднимался за ней в квартиру? Безусловно. Тогда, предполагаю, она нашла браслет за несколько минут до того, как шофер позвонил в дверь. Услышав звонок, Микаэла запаниковала и вместо того, чтобы оставить безделушку в квартире, сунула ее в карман или надела на руку. Это было ошибкой. И поехала с браслетом в Артемиду? Конечно. А что ей еще оставалось? Выкинуть браслет по дороге она не рискнула и спрятала его в единственном подходящем месте. Должно быть, считала, что сундук с фальшивыми драгоценностями будет отличной маскировкой для этой улики. Микаэла только одного не учла, что Женя Коромыслова была привязана к Соне, пожалуй, так же сильно, как и сама Мика к сыну. И, конечно, узнала браслет, сплетенный Мининой, когда они со второй русалкой, Оксаной, случайно опрокинули сундук в гроте Мики. Серега, таблицу по времени ты составлял? Я уже забыл, в какой последовательности все произошло. Там и помнить нечего. Все оказалось очень просто. Сушков навестил Микаэлу, а на выходе столкнулся с Ракуновой, которая шла отчитываться перед Костиной. Но Алька задержалась на 15 минут, решив принять ванну в кастрюльке. Вот то, чего мы не учли. Пока она отмокала в ванне, Клео и Эль приплыли через озеро в грот Мики, и там все произошло довольно быстро. Оксана Федорчук рассказала, что Микаэла была в крайне раздраженном состоянии, продолжил Илюшин. Может быть, из-за сына. Она накричала на обеих девушек, вывела их из себя, и когда они собрались уходить, Эль случайно опрокинула в песок бутафорский сундук. «Не такой уж он и бутафорский», — обиженно проворчал Крупенников. «Но неважно. Главное, что опрокинули, и оттуда выпал браслет, который обе девицы не могли не узнать». Коромыслова совершенно точно помнила, что видела его на руке Сони, когда та уезжала домой из клуба. А несколько часов спустя Минину убили. И вот они обнаруживают улику в вещах Микаэлы, а когда та меняется в лице, решают, что она убийца. «Я так полагаю», — задумчиво сказал Бабкин, «что ваша Микаэла еще и сама себя подвела под удар. У девчонок, которые видели, как она обращается с Ракуновой, не возникло даже тени сомнения в том, что это Костина убила их подругу. Коромыслова пришла в бешенство, она натура неуравновешенная, истеричная, и при помощи Эль задушила Микаэлу. Много времени на это не понадобилось». «А я ведь говорил, что это она убила!» — встрял Крупенников, но на него взглянули укоризненно, и он стушевался. «Убив, они потом тем же путем, то есть через озеро, вернулись каждая к себе в грот», — закончил кивая Перегорский. «Причем Женя надела браслет на руку», — уточнил Макар. «А вскоре после этого с другой стороны в пещеру пришла Ракунова. Что она могла подумать, когда Сушков, угрожавший им смертью, попался на ее пути 15 минут назад, а теперь она наткнулась на труп? Только одно, что он узнал обеих и решил их убить». «А он в самом деле их узнал?» «Да кто ж его знает, молчаливого нашего», — проворчал Бабкин. «Я не думаю. Если и узнал, то лишь Ракунову, потому что к ней он раньше почти никогда не заходил, а к Костиной захаживал частенько. У Микаэллы лицо было такое, которое косметика сильно меняла». Конечно, Сушкову не было необходимости их убивать, потому что даже если бы кто-то из них пришел к Безикову с правдивым рассказом о том, что случилось несколько лет назад в его доме, это бы ничего не изменило. «Вот именно. Он же Безиков, а не Дон Корлеоне». «Но Аля-то ваша этого не знала. Она вполне логично рассудила, что с одной Сушков расправился, и теперь ему осталось только добраться до нее. Дожидаться этого момента она не захотела и сбежала из Артемиды, разыграв нас с Серегой. «Ну как она попалась этому придурку, сыну Мики?» — не выдержал Крупенников. Он вышел на очередную охоту, и его подсадила в свою машину девчонка, с которой Ракунова познакомилась в ночном клубе. Вот и все. Видишь, Саша, как все просто. И они друг друга не узнали? Как они могли друг друга узнать, если никогда не виделись раньше? Ракуновой показалось смутно знакомым его лицо, потому что парень и в самом деле похож на мать. Но Микаэла яркая блондинка, а у него темные волосы. Да и потом не в той она была ситуации, чтобы выискивать фамильное сходство. Слава богу, что вообще спаслась. Мне показалось странным поведение девушек, когда одна из них вспомнила о рукоделии, которым увлекалась Минина, — сказал Бабкин. Женя испугалась, что Оксана вот-вот проговорится о браслете, и перевела разговор очень неумело. Они вообще наделали много ошибок. «Начиная с того, что убили Костину», — себе под нос заметил Крупенников. Илюшин отхлебнул остывший чай и уселся с чашкой на подоконник. «Еще одна деталь», — вспомнил он. «Я видел рукопись, которую написал Венцов. Знаете, что любопытно? Что его сын переделал в ней концовку». «И каким образом?» «Да просто переписал. Пока мы с Ракуновой ждали милицию в его доме, связав эту сволочь по рукам и ногам, я просмотрел текст. Последние абзацы там написаны похожим почерком, но другими чернилами. Я поискал по ящикам и очень быстро нашел вынутые два листа, где была настоящая концовка истории». «Ты по ящикам лазил?» Бабкин воззрился на Макара. «Мне было любопытно», — пожал плечами Илюшин. «Естественно, никаких следов не оставлял, а рукопись честно передал следователю. Так что считай, что я облегчил ему работу». «А зачем он изменил концовку, Макар Андреевич?» — заинтересовался Перегорский. «Не знаю. Я ее только мельком просмотрел. К тому же у меня не было времени целиком читать рукопись». «А может быть так, что это действительно история о гамельнском крысолове?» Вдруг спросил Саша, и глаза его загорелись. «Чёрт, я бы тоже ее почитал!» Макар хотел было посоветовать, чтобы тот читал Ницше вместо всякой ерунды, но взглянул на лицо Крупенникова и передумал. «Да запросто!» — небрежно ответил он, спрыгивая с подоконника. Все началось с женщины, и с женщиной же закончится. Быть может, Лизетта и в самом деле хотела сделать как лучше, но теперь это не имело значения. «Ты убьешь меня?» Если она рассчитывает, что ее тихий голос и заплаканные глаза смогут смягчить его, то ошибается, — подумал Крысолов. «Зачем мне тебя убивать?» — брезгливо бросил он. «Возвращайся обратно к своему муженьку. Давай, проваливай. Беги. Крыса». Лизетта сделала несколько шагов в сторону, остановилась. Еще несколько шагов и снова встала. С лицом ее что-то происходило. Сперва оно покраснело, затем краска схлынула с него и побледнели даже губы. Если бы сейчас ее увидели жители города, то не миновать бы жене бургомистра костра. До того она стала похожа на ожившую утопленницу. Шаг обратно к Крысолову, и снова шаг прочь. Ее словно тянули в разные стороны невидимые ему силы, раздирали на части. Крысолов заставил себя повернуться к ней спиной, решив больше не думать об этой женщине, и присел возле мешка. Теперь следовало быстрее уходить из этих мест. Может, статься бургомистр все же отправит за ними погоню, раз ему уже нечем им угрожать. Вряд ли толстяка остановит мысль, что его жена по-прежнему в руках Крысолова. А он не воин, чтобы сражаться с теми, кого пошлет рассерженный Хамельн. «Если я крыса, почему же ты не убиваешь меня?» «Дьявол ее раздери, эту женщину, которая разрушила все его планы. Она никуда не ушла, и в словах ее прозвучал вызов. «Ты близка к этому», — процедил он, не оборачиваясь. «Задашь еще один вопрос, и именно это я и сделаю». «Если я крыса, почему ты не убиваешь меня?» — повторила она еще громче, хотя теперь он отчетливо расслышал, что голос ее дрожит. Крысолов встал, обернулся и уставился на нее с кривой ухмылкой. «Ты хочешь, чтобы я тебя убил? Чтобы слуги твоего муженька набросили мне веревку на шею и протащили словно куль по дороге до самой ратуши? Не дождешься». «Отчего же не дождусь?» — возразила Лизетта. Глаза ее горели на бледном лице, рыжие волосы растрепались. «Ты многого не знаешь, Вихард. Это ведь я подсказала мужу, чтобы он разыскал старого курца и предложила ему денег за правдивый рассказ. Это я посоветовала им всем прогнать тебя, слышишь? Я оставила тебя без награды. Я сказала, что ты ничего не сможешь ответить. Ты ведь и в самом деле не изгнал крыс, пользуясь своей силой, а всего лишь выманил их из города и сжег. Вот что я сделала, Вихард!» «Заткнись!» — он сжал руки в кулаки, снова борясь с желанием ударить ее. «А потом я еще и отпустила детей. Единственную твою надежду — получить обещанную награду!» Лизетта рассмеялась ему в лицо. «Но если ты думаешь, что я сделала только это, ты ошибаешься. Я выставила тебя дураком, слышишь? Теперь везде, где бы ты ни появился, над тобой будут смеяться. Покликите!» Очень похоже изобразила она шамкающий старушечий голос. «Вам идет крысолов, которого вышвырнули из славного города Хамельна, как он сам прежде вышвыривал крыс. Давайте ж называть его первым дураком крысоловом!» «Замолчи, дрянь!» «А если не замолчу? Если не замолчу, что тогда?» Она наступала на него, выкрикивая свои вопросы, и напоминала крысолову раненую птицу, из последних сил уводящую охотника от гнезда с птенцами. От этой мысли бешенство, охватившее его, рассеялось, и подозрение закралось в душу. «Ты обещал, что стоит мне задать еще один вопрос, и ты убьешь меня. Я задала. Что ж ты, Вихард, или у тебя не хватает смелости убить меня? Боишься? Правильно мой муж вышвырнул тебя из ратуши. Ты это заслужил. Трус!» Ее отделяло от крысолова лишь пара шагов, и при последних словах он преодолел их. Стремительно оказался возле нее, схватил сзади, вывернув ей руки так, что она не могла дернуться. Лизетта была слабой. Он легко мог бы придушить ее сейчас, когда она стояла, тяжело дыша и ожидая. Чего? Того, что он и впрямь ее убьет. «Зачем ты хочешь смерти?» — прошептал крысолов, прижимая губы близко-близко к впадинке возле ее уха. «Лизетта, зачем?» Она обмякла так, что он едва удержал ее. И по этой внезапной слабости он понял, что был прав. Она выводила его из себя нарочно. Что-то подсказывало ему, что Лизетта не предлагала разыскать курца и не советовала своему мужу выгнать его без денег. Выдумала она это все. Выдумала, чтобы он озлобился и потерял голову от ярости. Зачем? «Лизетта», — позвал он, смягчившись, — «ответь». «Я не вернусь к ним», — прошептала она так тихо, что он едва разобрал. «Я хочу остаться с тобой». «Что?» От изумления он отпустил ее, и женщина бессильно опустилась на землю у его ног. Он смотрел на нее сверху вниз, ничего не понимая. Лизетта подняла к нему лицо и повторила с твердостью отчаяния. «Я хочу остаться с тобой». Она сказала это с такой безыскусной простотой, с такой искренностью, что он поверил ей, против своей воли, потому что все его существо сопротивлялось, кричало о лжи, о притворстве, о том, что его в очередной раз обманут и оставят униженным. Но взгляд серых глаз, с безнадежной тоской обращенных к нему, не лгал. и губы ее не лгали, когда она говорила, что хочет остаться с ним. Крысолов вдруг ощутил, что во рту пересохло. Да и в голове у него словно пересохло. Не осталось ни одной мысли, ни одного здравого соображения, за которое он мог бы зацепиться и спастись от ее голоса, от ее глаз. Он опустился на траву. Но почему? Лизетта правильно поняла его. Почему я? Вот что он пытался и не мог осознать. «Я не знаю», — прошептала она. Она опустила голову так низко, что волосы упали с двух сторон, почти закрыв лицо. Протянув руку, он осторожно убрал одну золотистую вьющуюся прядь, затем вторую. Лизетта закрыла лицо руками, и Крысолов осторожно развел их в стороны. Глаза у нее оказались зажмуренными, и он почувствовал, что ее ладонь дрожит в его руке. Она его боялась. Эта мысль ошеломила Крысолова. Она, бесстрашно оставшаяся утром дожидаться его пробуждения, а затем выкрикивавшая такие слова, которые могли заставить его убить ее, теперь боялась и стыдилась его. Все это время он был в ее власти, хотя она о том не догадывалась. Теперь же все изменилось. С нежностью, которую он сам в себе не подозревал, все еще не в силах поверить окончательно, Крысолов поднял ее лицо за подбородок и позвал. «Лизетта!» Она замотала головой, по-прежнему зажмурившись. «Лизетта, посмотри на меня, прошу тебя!» Очень осторожно, словно боясь увидеть что-то страшное, она приоткрыла глаза. Вихард вгляделся в них. «Ты пойдешь со мной?» Голос у него сел, и вопрос вышел почти грубым. «Лизетта, ты правда хочешь?» Радость, озарившая ее черты, прежде чем он успел повторить вопрос, сделала все слова лишними. Но она все же успела быстро сказать что-то о том, что сейчас же, сразу же, и знает тропу, по которой никто не ходит, до того, как он прижался губами к ее теплым губам, соленым на вкус. Эта соль словно разъела все страхи, в которых он существовал раньше, до того, как встретил эту женщину. И все, что осталось, — это страх, что их поймают, и он ее лишится. Больше он ничего не боялся. Когда солнце задело нижним краем еловой макушки, они вышли на тропу, которая должна была вывести их через перевал. На плече у Вихарта сидел ушастый, щекоча его хвостом. Ветер, кружившийся вокруг гор, принес с собой холод снегов, и Крысолов поправил на женщине накидку из козьего пуха. «Эту дорогу мне показывал отец», — сказала Лизетта, держа его за руку. Ладонь ее была теплой. «Говорил, что о ней мало кто знает. Здесь много медведей. Люди боятся ходить сюда. Ты боишься медведей?» Он покачал головой, улыбнувшись. «А рысей?» Она снова заглянула ему в глаза, страшась услышать, что он боится рысей, и они повернут обратно. «Нет. Ни рысей, ни медведей, ни волков. У нас с тобой есть страшный крысоволк», — и указал на ушастого. Лизетта рассмеялась. Он обнял ее, и так обнявшись, они вошли под своды леса, шелестящего на ветру. 5 дней спустя в местечке Кронинг, что находится за горами, отделяющими Хамельн от соседей, появились уставшие мужчина и женщина весьма странного вида. Мужчина с огромным мешком за спиной, женщина в потрёпанной одежде. Они купили еды на первом же подворье и двинулись дальше. Видевшие их рассказывали потом, что мужчина играл на дудочке, женщина смеялась, а на плече у дудочника сидела огромная крыса с горящими глазами. Их бы схватили, если бы не испугались. Кто их знает, этих заклинателей крыс? Чего от них ожидать? Лучше на всякий случай держаться подальше. К тому же незнакомцы принесли деньги жителям Кронинга, тем из них, кто продал этим двоим провизию. Набив мешок и наевшись до отвала, мужчины с женщиной оставили поселение и больше их никогда не видели в тех краях. Постепенно канули в прошлое и подробности их появления, и крыса на плече, и странная одежда, и даже то, что они заплатили Урсуле и Дитеру за еду втрое больше против обычной цены. А уж такое-то, понятное дело, забыть сложно. Запомнилось только, и по непонятной причине крепко-накрепко осело у всех в памяти, от стариков до мальчишек, самое неважное, что и значения-то никакого не имело и вообще не заслуживало даже того, чтобы об этом упоминать. Что дорога, которой они ушли, вела на юг. Читал Игорь Князев.